А теперь, когда отец остался один, там стало просто невозможно находиться. Ей еле-еле удалось несколько писем, злых разговоров по телефону и кучу усилий найти ему помощницу по дому. Нельзя сказать, чтобы это как-то улучшило положение дел. От унитаза воняло, в холодильнике были навалены просроченные продукты, так что можно было упасть в обморок, открывая дверцу. Она никак не могла смириться, что лучшее, что муниципалитет может предложить старому верному налогоплательщику, это не заслуживающая никакого доверия девчонка, которая еле умеет включать стиральную машину. Ее соблазняла возможность провести Рождество не с отцом, хотя в остальном она скептически относилась к поездке, особенно потому, что они брали с собой детей. Ее раздражало то, что у нынешних детей, похоже, аллергия на всю здоровую еду. «Я это не хочу, я это не люблю», — тянули они однообразную мантру перед каждым приемом пищи. Так что ничего нет странного в том, что все дети такие тощие, пока они маленькие, а потом их разносят, когда они превращаются в бесформенных подростков, измученных постоянными модными расстройствами пищеварения. Если младшая из детей знакомых, девочка 3-4 лет, в общем-то, довольно мила, то без ее братьев и сестер женщина с ноутбуком вполне могла бы обойтись. Но дом был большой, и та комната, которая предназначалась ей, впечатляла. Знакомые были полны энтузиазма, когда показывали ей рекламную брошюру. Она подозревала, что они рассчитывают на то, что она заплатит больше причитающейся ей части арендной платы. Они ведь знают, что у нее есть деньги, хотя они представляют, конечно, как много. Она постепенно отказалась от общения с большинством своих знакомых. Они влачили жалкое существование, преувеличивая проблемы, которые никого, кроме них самих, интересовать не могли. Прикинув, она пришла к выводу, что ей придется поднять себе цену. Она отдавала им гораздо больше, чем получала. Иногда, думая обо всем этом, она приходила к мысли, что за всю жизнь встретила всего лишь нескольких людей, достойных ее общества. Они хотели, чтобы она ехала с ними, а она не вынесла бы еще одного Рождества с отцом. И вот, когда она уже стояла в аэропорту Гардермуэн с билетами в руках, зазвонил мобильный телефон. Их младшая, та самая девочка, попала в больницу. Она пришла в ярость. Конечно, они не могут бросить ребенка, но неужели нельзя было отказаться раньше, не за 45 минут до отлета? Прошло уже 4 часа с тех пор, как ребенок заболел, и 4 часа назад у нее еще была возможность выбирать. Она улетела. Знакомые все равно должны заплатить свою часть арендной платы. Это она ясно дала им понять в телефонном разговоре. А вообще-то она даже расстроилась, что не удалось провести 3 недели с людьми, которых она знала с детства. Когда прошло 19 условленных дней, хозяин дома предложил ей остаться до марта, просто пожить, не платя ни гроша. Он так и не нашел новых жильцов на зиму и не хотел, чтобы дом пустовал. Помогло, конечно, еще и то, что она сделала генеральную уборку как раз перед его приходом. И когда он, крадучись, обходил комнаты одну за другой, делая вид, что проверяет электропроводку, он не мог не заметить, что спят только на одной кровати. Ей было все равно, где стоит ее компьютер, здесь или дома, и она жила здесь даром. Ривьера не оправдала ее ожиданий. Вильфранш-сюр-Мер оказался псевдогородом, построенным для привлечения туристов. Все здесь выглядело фальшивым, сделанным, чтобы вытянуть побольше денег из отдыхающих, и даже крепость у моря, которой было несколько сотен лет, казалось изготовленной из пластмассы и картона.